Молодой мастер Е посмотрел на Хуайжоу Муюй, и его лицо исказило темное выражение. Он помахал рукой рядом стоящему с ним человеку и сказал: «Кто это Цу? Почему он здесь, в доме Хуайжоу? Понятия не имею. Иди и узнай». «Да, молодой мастер». Су Юн был доставлен в боковой зал и оставлен ждать. Сяинь отправилась приготовить чай. Су Юн заскучал и начал осматривать комнату. Общий декор гостиной был похож на то, что было принято на небесном военном континенте. Однако многие детали были определенно несопоставимы с обычным убранством на континенте. Стул и чаша были магическими предметами. Су Юн просто сидел на стуле и чувствовал, как его духовные глаза питаются таинственной силой, и его сила полностью восстановилась. Прямо сейчас ему хотелось поспать на этом стуле. «Извини, что заставила тебя ждать, Су Юн». Некоторое время спустя вошла Хуайжоу Муюй. Су Юн вынырнул из дремоты и встал, улыбаясь. «Как ваш отец? Эта болезнь, вероятно, является проклятием от противника. Дело несерьезное. Наши эксперты из семьи Хуайжоу Муюй уже нашли способ снять проклятие», — тихо сказала Хуайжоу Муюй. «Пойдем со мной, я отведу тебя в комнату для тренировок. Там ты поглотишь монеты, чтобы обогатить свое культивирование и сразиться через 10 дней. Значит, вы уже знаете, что я возлагаю свои надежды на эти 30 миллионов монет». Су Юн улыбнулся. Хуайжоу Муюй слегка покачала головой, ничего не сказав. Она обернулась и вышла из комнаты с обеспокоенным лицом. Су Юн не думала, что она беспокоится о нем, потому что он не видел ее такой, когда они возвращались в особняк Хуайжоу. Ее беспокойство, казалось, появилось, когда она увидела молодого мастера Е. Молодой человек по фамилии Е назвал хозяина дома Хуайжоу своим приемным отцом, а Муюй – сестрой. Догадаться о его отношениях с семьей Хуайжоу было несложно. Су Юн подумал некоторое время, но не спросил Хуайжоу Муюй об этом. Вскоре Хуайжоу Муюй привела Су Юна в сверкающий павильон. Глава 463. Белый. «Муюй, это ваш павильон?» Су Юн был ошеломлен. Он повернул голову и тихо спросил. Хуайжоу Муюй уставилась на него. «Откуда ты знаешь?» «Похоже, что это макет», — Су Юн улыбнулся. «Хотя я не так долго пробыл здесь, но у меня все еще есть некоторое представление о мире культивирования в основном военном мире. Места культивирования мужчин в основном наполнены мужской атмосферой, а база их культивирования намного сильнее, чем у женщин. Плюс много магических образований, но еще больше печей пилюль. Кроме того, много декораций. У женщин больше спокойствия, поэтому они склонны к культивированию души. Их места культивирования красивые и изысканные, как ваши. Ты много знаешь», — Хуайжоу Муюй кивнула. Су Юн улыбнулся и вдруг прошептал: «Но Муюй, вы ведете мужчину в место, где сами культивируете. Разве это неплохо для вашей репутации?» «Репутации?» — Хуайжоу Муюй покачала головой. «Не волнуйся, ты не можешь контролировать сплетни бездельников. Почему тебя это волнует? Как может человек, который не бездельничает, думать о чужих делах? Даже не утруждай себя мыслями об этом. А вы широко смотрите на мир», — похвалил ее Су Юн. «Ладно, не трать время впустую. Иди за мной». Хуайжоу Муюй направилась к прекрасному павильону. Дверь открылась, и опьяняющий аромат вырвался изнутри, собрав вокруг волны слабого света. Су Юн поднял глаза и увидел, что прекрасный павильон был очень просторным. Большое формирование массива около 7 метров в диаметре находилось в середине комнаты. По обеим сторонам от него были два больших котла. Котлы уже были активированы, и у потолка сверкал дым. Стены зала были заполнены рельефными скульптурами. Птицы и рыбы были словно живыми. Перед ними висела огромная картина цветущего красного лотоса. Су Юнь оценивал зал, в то время как Хуайжоу Муюй вела его за собой. В правой части зала была дверь, а слева была деревянная лестница, которая, казалось, вела на второй этаж. Однако Хуайжоу Муюй не повела Су Юна на второй этаж, но направилась к двери. Дверь открылась, и они оказались в небольшой комнате. Стены здесь были сделаны из кирпича, и она была около 90 квадратных метров. В ней было пусто, только черная подушка в центре. «Садись на эту подушку и поглощай монеты культивирования». Хуайжоу Муюй указала на черную подушку посреди комнаты. «Вы сами здесь тренировались?» — спросил Су Юн. «Да». Хуайжоу Муюй кивнула. «В день у меня появляется по 800 тысяч монет для обучения, но, поскольку я занята, у меня немного времени для культивирования, поэтому моя основа культивирования не очень хороша. 800 тысяч – это означает почти 24 миллиона монет каждый месяц». Су Юн был шокирован. Как может ежемесячный доход семьи Хуэйжоу быть таким высоким? Су Юн понял, что монеты, которыми он владел, не были большой проблемой для богатых людей. «Я пошлю кого-нибудь, чтобы выдать тебе некоторые необходимые для поглощения монеты культивирования вещи. В течение следующих 10 дней ты можешь практиковаться здесь. Я сопровожу тебя до горы Юйцин в день битвы», — сказала Хуэйжоу Муюй. «В этом нет необходимости. Это мое личное дело. Мне не нужно беспокоить вас», — Муюй сказал Су Юн. Он уже получил достаточно услуг от Хуэйжоу Муюй, ему не хотелось продолжать беспокоить ее. «Если я пойду с тобой, Дааши будет бояться силы семьи Хуэйжоу и не убьет тебя. Если ты пойдешь один, он будет вести себя безрассудно. Он искалечит твое тело, или даже заточит твою душу», — сказала Хуэйжоу Муюй, выходя из комнаты. «Я не потревожу тебя. Поторопись и займись поглощением монет. Времени не так много». Су Юн выдавил из себя улыбку, когда услышал это. «Я понял, спасибо, Муюй. Тебе не обязательно благодарить меня. В конце концов, ты спас мне жизнь». В темной темнице. В комнате тихо сидела девушка в чистой белой одежде. Она закрыла глаза и отдыхала. Хотя рядом было два формирования массива, которые удерживали ее культивирование, ей было все равно. «Старшая сестра! Старшая сестра!» В этот момент из коридора раздался почтительный голос. После этого послышались легкие шаги. Лун Сяньли медленно открыла глаза и выглянула наружу. К ней приближалась девушка без всякого выражения в черной форме и с длинным мечом в руке. «Янь Шань!» Зрачки Лун Сяньли слегка расширились, и она тихонько позвала. «Старейшина Лун!» — послышался ответ. Бай Янь Шань спокойно посмотрела на нее. Тело Бай Янь Шань полностью отличалось от того, каким оно было раньше. Все ее тело было окружено холодным воздухом, как будто она только что вышла из ледяного подвала. Ее кожа была бледной, волосы были черными, еще чернее самой ночи. Глаза Лун Сяньли были наполнены нескрываемым удивлением, когда она сказала: «Янь Шань, что с тобой случилось?» «А что?» — озадаченно спросила Бай Янь Шань. «Почему ты выглядишь так странно? Ты совсем на себя не похожа. Разве? Я просто культивировала формулу темной богини, которой меня обучала старая ведьма». Бай Янь Шань казалась безразличной, но все же спросила: «Важнее, что с вами, старейшина Лун? Когда вы пришли в долину самоубийств, как вы можете быть заперты в этом месте? Если бы я не услышала, как ученик долины случайно проболтался, я не узнала бы, что вы здесь». «Ты об этом не знала?» Лун Сяньли была ошеломлена. «Тогда как ты попала сюда?» «Два человека у входа, я их встретила в долине жизни и смерти. Это мои доверенные лица». Понятно. Лун Сяньли с усмешкой посмотрела на Бай Янь Шань и вздохнула, а затем рассказала всю свою историю. Бай Янь Шань кивнула и сказала: «Понимаю, старая ведьма проявила интересы к вашему таланту. Она так жаждет таланта. Похоже, она надеется воспитать большой талант, чтобы выполнить свой план мести. В конце концов, мы просто пешки в ее глазах». «Правильно, она видит в людях только пешки. Но есть в бытие пешки и преимущества. Раз уж вы оказались в ловушке здесь, почему бы вам не пойти на компромисс и не согласиться с ней? Она неплохой человек, и она даст вам много денег. Мы только что пришли с небесного военного континента, и наша база культивирования плоха. А если мы сможем увеличить наше культивирование, мы сможем позже перейти в основной боевой мир». «Нет». Когда Бай Янь Шань договорила, Лун Сяньли немедленно произнесла: «Янь Шань, мы не можем отказаться от наших принципов. Мы – люди секты бессмертного меча, а не ее люди. Во-вторых, долина самоубийств – демоническое место. Мы пришли с небесного боевого континента, мы должны держаться за свои принципы. Как мы можем служить ученику демона? Разве это не признак того, что она просто ненормальная?» «Я с этим не соглашусь. Вы просто еще не пришли к этому». Бай Янь Шань покачала головой. «Я, Лун Сяньли, я хочу обладать мощным культивированием, но я предпочту сама культивировать. Если ты хочешь говорить об этом, тогда уходи». Голос Лун Сяньли стал мрачнее. Слова Бай Янь Шань пронзили ее сердце, как шип, нарушив ее спокойствие. След печали вспыхнул в глазах Лун Сяньли, и она отвернулась, стараясь не допустить, чтобы Янь Шань увидела эту грусть. Бай Янь Шань спокойно стояла перед камерой. Некоторое время она смотрела на Лун Сяньли, потом тихо вздохнула. «Старейшина Лун, извините меня, я не должна была говорить этого вам. Все мыслят по-разному. Наши мысли слишком разные». Лун Сяньли посмотрела на нее. «Старейшина Лун, я уверена, вы знаете, что я всегда мечтала о сильном культивировании. Никто сильнее меня не жаждет культивирования и силы. Если я могу получить силу, меня не волнует, злая эта сила или нет. Значит, ты не собираешься покидать долину? В этот момент Дэ Лун Сянь Ли прервала ее. Бай Янь Шань на мгновение умолкла, а потом кивнула и покачала головой. Я уйду, но не сейчас. Я уйду, когда верховному старейшине больше нечему будет меня учить. Лун Сянь Ли криво усмехнулась и сказала: кажется, я допустила ошибку, прибыв сюда. Бай Янь Шань действительно изменилась. Теперь она была еще более безумна в отношении силы. Она была еще более ужасающей. Ее мысли в основном вращались вокруг завоевания силы. Я найду людей, что помогут вам убежать из долины самоубийств. Не беспокойтесь. Бай Янь Шань обернулась и пошла прочь. Лун Сянь Ли побледнела. Она не сказала ни слова. Вскоре звуки шагов в коридоре исчезли. Треск. Кусок монеты культивирования, превратившийся в камень, упал на землю. Су Юн схватил новую охапку монет, которые были свалены в горы, и продолжил поглощение. Менее чем через секунду монеты в его руке превратились в камень, и сила культивирования в монетах иссякла. Надо сказать, что сокровища семьи Хуэйжоу были поистине многочисленны. Одной странной подушки под ним было достаточно, чтобы задаться вопросом, каков же запас магических сокровищ Хуэйжоу. Невозможно было заставить человека одновременно поглотить 20 монет за раз. Пыль вселенной, которая могла бы увеличить скорость поглощения, стоила почти 30 миллионов. Если бы подобное разрешалось поглощать обычным людям, невозможно было бы завершить и за месяц усилий. Су Юн радостно поглощал монеты и повышал культивирование, когда извне внезапно послышался голос: «Юй, ты внутри?» Глава 464. Священное сердце. Это голос мистера Е. Су Юн был удивлен, как здесь оказался этот парень. Он прибыл, чтобы увидеть Хуэйжоу Муюй. Забудь об этом, Муюй, кажется, отправилась осмотреть торговую палату в городе и отсутствовала в павильоне. Черт с ним. Су Юн продолжал поглощать монеты культивирования. Сестра Юй, сестра Юй, ты внутри, сестра Юй. Он крикнул еще несколько раз, но он так и не услышал ответа. Наконец, он остановился, и через некоторое время голос затих. Су Юн вздохнул с облегчением, наконец-то, тихо. Когда он подумал, что мистер Е ушел, зеленая рябь внезапно пронзила стену и его тело, а затем исчезла. Су Юн был поражен. Что это? Пока он был в замешательстве, он услышал еще один крик. Кто это? Кто в комнате моей сестры? Как ты смеешь? Ты вор. Когда звук его голоса исчез, дверь павильона была с силой открыта. Каменная дверь тоже открылась. Мистер Е стоял перед каменной дверью с лицом, полным гнева, рвущимся изнутри. Су Юн удивился. Когда мистер Е увидел Су Юна и огромное количество монет культивирования рядом с ним, то был немного ошеломлен, выходя из себя. Ты осмелился украсть имущество нашей семьи Хуэйжоу и тайно практиковал в этом месте. Ты действительно смел. Не двигайся. Я заберу твою душу, отправлю ее в свой серебряный пояс и буду мучить тебя. Мистер Е немедленно атаковал Су Юна двумя сильными порывами ветра. Сильный ветер содержал энергию культивирования, но она не принадлежала к пяти основным атрибутам силы культивирования. Казалось, это была какая-то уникальная энергия. Несмотря на то, что Су Юн не мог понять уровень культивирования этого человека, судя по ужасающему потоку мистической силы, он мог сказать, что сила противника была по крайней мере на 4-5 уровней выше его. Вероятно, он не годился в противнике этому парню. Су Юн уклонился вправо. К сожалению, каменная комната была слишком маленькой, и едва ли можно было уклониться от двух порывов ветров энергии культивирования, да и оказаться в безопасной зоне. Мистер Е был также безжалостным мастером. Увидев Су Юна, он сразу же поднял ногу и отчаянно направил ее в голову Су Юна. Из кончика его стопы вырвался ветер энергии культивирования, и его разрушительная сила была поразительной. Если бы этот удар попал в голову, голова Су Юна лопнула бы, как арбуз. Какая сила! Су Юн стиснул зубы. В этот критический момент он немедленно активировал уникальный навык 72 убийственных техник. Всплеск. Сферический барьер черно-белого цвета окутал его тело. Большая нога мистера Е приземлилась на лоб, но в этот момент — взрыв. Мистер Е вдруг упал на землю. Его лоб был рассечен и кровоточил. На него было жалко смотреть, но с Су Юном все было хорошо. Он встал. Встав, он взглянул на мистера Е и не проявил никакой милости. Он вытащил бессмертный мистический меч алой крови и пошел к Е. Слушать его объяснения, вероятно, не стали бы. Своими методами он не мог уйти из поместья Хуайжоу. Теперь, когда он искалечил только ноги, у него была бы возможность выжить. «Не обвиняй меня», — холодно сказал Су Юн с чрезвычайно свирепым выражением лица. «Черт, ты смеешь замышлять против меня? Ты знаешь, где мы. Я заставлю тебя умереть, не оставив и могилы». Послышался разгневанный рев, и мистер Е резко поднялся. Он махнул рукой и был готов атаковать. Его лицо было покрыто кровью, и он выглядел очень настороженно. Когда его рука содрогнулась, в ней появилась огромная сила культивирования невыразимой концепции. Когда Су Юн бросился к нему, мистер Е замедлил треть скорости противника с помощью этой силы. Сила эта была довольно мощной. Сердце Су Юна сжалось, и он тут же скрестил пальцы, пытаясь использовать свой меч, чтобы убить противника. Однако, как только эти двое собрались схлестнуться, раздался холодный крик. «Прекратите!» Оба были ошеломлены и обратили взоры на источник звука. Хуайжоу Муюй и ее слуга Сяинь появились в дверях павильона. «Сестра Юй!» Мистер Е был ошеломлен на мгновение, затем быстро закричал. «Сестра, в твоем павильоне вор, но не волнуйся, я помогу тебе избавиться от него!» Когда мистер Е говорил, он отвлекся на боль из-за раны на лбу. Он знал, что это была его собственная атака, но та странная техника заставила пострадать его, а не противника. «Вор, этот человек, мой лучший друг, брат, ты все неправильно понял», — сказала Хуайжоу Муюй. «Друг», — мистер Е был ошеломлен, а потом сказал. «Тогда почему он в твоем павильоне? Он действительно тренировался здесь?» «Конечно, это не значит». Ее лицо покраснело, и девушка слегка покачала головой. «Брат, пожалуйста, не пойми меня неправильно. Су Юн и я совсем не то, что ты подумал. Су Юн культивирует в моей комнате не без причины». «И что же это за причина?» — спросил мистер Е. Намек на скуку блеснул в глазах Хуайжоу Муюй. К сожалению, он этого не увидел. Она снова покачала головой и сказала. «Все слишком сложно. Трудно объяснить кратко. Если не дано мое разрешение, никто не сможет войти в мой павильон. Ты должен и сам это знать». «Это...» Мистер Е не знал, что ответить. «Брат, я только что вернулась, и я устала. Пожалуйста, иди и займись раной на лбу. Тебе не нужно беспокоиться о нас. Сяинь, проводи его». «Да, мисс», — сказала Сяинь, а затем поклонилась мистеру Е и почтительно сказала. «Мистер, пожалуйста, позвольте мне помочь вам отправиться к лекарям, чтобы вылечить рану». Лицо мистера Е было красным в белых пятнах. Через некоторое время он заставил себя улыбнуться и кивнул. «Ну, раз так, тогда я уйду первым». Он повернулся и вышел из комнаты. Хуайжоу Муюй спокойно смотрела на мистера Е, когда он исчез в дверях павильона. Она повернула голову и посмотрела на Су Юна. «Ты в порядке?» «Все в порядке, хотя ваш брат очень силен, он все равно не может ранить меня», — Су Юн улыбнулся. Однако Муюй слегка покачала головой. «Он не мой брат, не родной брат. Если он действительно относился бы ко мне как к сестре, то какая разница? Однако он просто называет меня сестрой, хотя у него другие планы в сердце. Как такой человек может быть моим старшим братом?» — сказала Хуайжоу Муюй. «Планы? В чем дело?» — спросил Су Юн. Хуайжоу Муюй закусила нижнюю губу, а затем покачала головой. «Это не имеет никакого отношения к тебе. Тебе лучше не знать лишнего о нашей семье, Хуайжоу. Расскажите, может быть, я смогу вам помочь. Ты не боишься влезать в дела моей семьи, Хуайжоу? Если вы разрешите, мы ведь все-таки друзья», — Су Юн улыбнулся. Пройдя через столько испытаний с Муюй, Су Юн обнаружил, что эта девушка, которая выглядела очень загадочной, все еще была надежным другом. «Друзья?» — Хуайжоу Муюй была немного удивлена. Это слово было для нее очень новым. Она помолчала, а затем заговорила. «Его зовут Е Масянь, он сын семьи Е. В этом районе много семейств Е. Семья Е Масяня была одной из них. Они весьма знамениты. Они продают свои магические сокровища сотни лет и имеют несколько измерений. У мастера семьи Е были очень хорошие отношения с моим отцом. Говорят, что они знали друг друга в прошлом. Они были братьями, которые рисковали жизнью вместе. Поговаривают, что семья Е купила магическое сокровище и попалась на глаза великой силе. В тот же день Цзянь Чэнь вернулся из мест своего экспериментального обучения и убежал из внешнего мира. Наблюдателя так и не нашли, но никто и не осмеливается узнавать, кто же он. Когда мой отец услышал об этом, он немедленно отправился в семью Е, чтобы разобраться с делами. Увидев, что Емасянь остался один, его сердце дрогнуло, и он привел его в семью Хуайжоу. На самом деле, с самого начала, я ничего не чувствовала к Емасяню, но постепенно мне стало неприятно в его присутствии. Суюн, ты слышал о священном сердце? Что это? Несравненно мощный магический инструмент, который также является моим защитным магическим инструментом. Если он при мне, я смогу убить даже духовного императора. Духовного императора. Суюн был ошеломлен, когда услышал это. В его глазах, даже духовный мастер небес был поднебесным существом. Что же это за нереальное существо такое? Разве это священное сердце такое уж мощно? Спросил Суюн со вздохом облегчения, но все еще глубоко пораженный. Честно говоря, я не знаю, правда это или нет. Я не использовала его, потому что священное сердце можно использовать только один раз. Это сокровище, переданное первым предком Хуайжоу, тихо сказала Хуайжоу Муюй. Емасянь вернулся в семью Хуайжоу из-за этого сокровища. Если я права, он пришел в павильон именно за ним. Суюн кивнула и сказал: тогда неудивительно, что когда я культивировал здесь, Емасянь выпустил зеленый свет. Это заклинание, которое он использовал для поиска. Да, он почувствовал, что меня нет в павильоне, сразу же вошел, чтобы найти священное сердце, но нашел лишь тебя. Он думал, что ты человек, который пришел сюда ради священного сердца. Он ворвался и попытался схватить тебя. Что он хочет сделать с этим священным сердцем? Он пытается отомстить за семью Е? Спросил Суюн. Это было возможно. В конце концов, людей, которые могли уничтожить члена семьи Е в одночасье, было немного. Хуайжоу Муюй вздохнула. Если Емасянь действительно хотел бы этого, я могла бы отдать ему сердце, но его мысли не так просты. Глава 465. 50 миллионов. Услышав слова Хуайжоу Муюй, Суюн смутился. Что? Разве он здесь не, чтобы получить такое мощное и смертоносное магическое оружие для мести? Возможно, нет, тихо сказала Хуайжоу Муюй. Согласно моим данным, Емасянь никому не позволяет узнать, кто же уничтожили всю его семью. Вместо этого он начал собирать информацию о нашей торговой палате Хуайжоу. Суюн, если ты хотел бы использовать это магическое оружие ради мести, что бы ты сделал? Возможно, я сначала попытался бы связаться с вами. В конце концов, это магическое оружие. Если вы захотели бы его одолжить, тогда все прошло бы хорошо. Именно Хуайжоу Муюй кивнула. Хотя я занимаюсь бизнесом, я непредвзято отношусь к своим собственным людям. Если он действительно хотел бы отомстить, разве я не помогла бы ему? Но он никогда не обсуждал этот вопрос со мной. Вместо этого он тайно атаковал, чтобы получить оружие, поэтому, я думаю, у него есть и другие скрытые мотивы. Так какой у вас план? После того, как ты через 10 дней закончишь битву с Даши, мы выясним, что замышляет Емасянь. Хуайжоу Муюй мягко вздохнула. На ее лице появился беспокойное выражение. Не торопитесь и не надумывайте. Может быть, Емасянь не так уж и плох. Суюн улыбнулся. Он мог сказать, что Хуайжоу Муюй сама хотела, чтобы Емасянь оказался верным и преданным. Хотя ей не нравился этот человек, но, в конце концов, он все еще был сыном ее отца и ее кузеном. Хватит говорить о нем. Хуайжоу Муюй мягко посмотрела на Суюна и спросила, как идет поглощение монет культивирования. Очень хорошо. Суюн не мог не рассмеяться. В этот один прекрасный день мне удалось поглотить почти 5 миллионов монет. Ваши магические сокровища невероятно эффективны. Раньше для этого мне понадобилось бы не менее 7 или 8 дней. Услышав это, Хуайжоу Муюй опустила голову и немного подумала, прежде чем пробормотала. 5 миллионов монет в день все еще слишком мало и медленно. Мало, если я смогу поглотить все эти монеты за 6 дней, у меня еще останется 4 дня для консолидации. Разве это медленно? Суюн не понял ее. Хуайжоу Муюй неожиданно достала карточку монет и передала ее Суюну. Достаточно поглотить 30 миллионов монет, но здесь еще 20 миллионов. Если ты все еще будешь двигаться с этой скоростью, у тебя не будет времени, чтобы консолидировать силу культивирования, поэтому нам нужно ускориться. Суюн был потрясен, когда услышал это. 20 миллионов? Муюй, вы, это лишь мой маленький каприз. Хуайжоу Муюй повернула голову, не меняя выражения. Культивирование Даши было сильным, и оно держится на пике 6-го ранга духовного мастера. Я не знаю, сколько мощи в нем. Несмотря на то, что ты поглотил 30 миллионов монет и можешь быстро увеличить свое культивирование, мне все еще сложно заниматься бизнесом торгово-промышленной палаты. Я была очень занята. Мне не нужны эти 20 миллионов, ты можешь взять их и поглотить. Таким образом, у нас может быть больше шансов. Если ты чувствуешь, что в долгу у меня, тогда можешь вернуть их мне позже. Су Юн подумал, что все это звучит разумно. Она была настолько щедра, что грубо было отвергнуть ее предложение. Более того, он нуждался в этой сумме сейчас. Если все так, тогда Му Юй, большое вам спасибо. Просто осталось всего 9 дней. Даже если я положусь на помощь ваших магических сокровищ, я не смогу поглотить так много монет. Су Юн горько рассмеялся. Не волнуйся, у меня есть план. С этими словами, она подошла к каменной комнате. Су Юн был в замешательстве, и тут же увидел, что Хуэйжоу Му Юй вошла в каменную комнату, достала желтый свиток, разложила его, подняла черную подушку и положила ее на пол. Затем она положила руку на середину подушки и начала читать мантры, чтобы увеличить силу культивирования. Появились нити магической силы культивирования, и через подушку появился желтый свиток. В свитке было несколько рунических символов. Когда энергия культивирования вошла в свиток, символы сразу же начали светиться. Зрелище было очень красивым, и из свитка вырвался маленький непостижимый секрет. Сегодня утром я была в торгово-промышленной палате. Я думала об этом свитке. Он был дан мне другом моего отца много лет назад. Я привезла его в сокровищницу торговой палаты, но я не смогла его использовать. Он может временно расширить твердость человеческого духа и энергию, помогая поглощать больше монет культивирования. Этот свиток очень редок. Только свитки некоторых крупных корпораций способны на такое, сказала Хуэйжоу Му Юй, активируя свиток. Су Юн вдруг понял. Неудивительно, что Хуэйжоу Му Юй подготовила еще 20 миллионов монет. Она все продумала. Однако в этот момент из свитка неожиданно вырвался мягкий щелчок. Затем все символы на нем потускнели, как будто он готовился угаснуть. Хуэйжоу Му Юй нахмурилась, глядя на свиток. Ее выражение было серьезным. Она попыталась снова активировать свиток, и мистическая ци исчезла. Она взяла подушку и внимательно осмотрела ее. В какой-то момент серьезное выражение на лице Хуэйжоу Му Юй сменила тревога. «Что не так?» – спросил Су Юн. Он сломан вздохнула Хуэйжоу Му Юй. «Свиток, да, эти свитки, очень тонкой работы, и их нельзя долго хранить. Несколько очень важных символов в нем уже испарились. Тогда забудьте об этом. Не страшно, если я не поглощу 20 миллионов монет. Я могу переварить остальную их часть. Вам не нужно беспокоиться», — Су Юн улыбнулся. Он не особо расстроился. Однако упрямство Му Юй превзошло его воображение. «Тогда у тебя не будет шансов выиграть битву с Даоши. Ты должен поглотить все эти монеты любой ценой». Хуэйжоу Му Юй внимательно осмотрела свиток и прошептала. «Эти символы, похоже, были сформированы из мистической ци. Согласно отметкам, оставленным сверху, это должно быть фантомное слово. Я немного об этом знаю. Я должна использовать мистическую ци, чтобы конденсировать эти слова и исправить их». С этими словами Хуэйжоу Му Юй собрала мистическую ци и прикоснулась к следам на свитке. Свиток немедленно отреагировал. В глазах Хуэйжоу Му Юй сверкнул намек на счастье, когда она увидела это и поспешно положила подушку на пол. Но как только подушка была помещена на свиток, свиток снова погас. Хуэйжоу Му Юй была ошеломлена, поспешно проверяя свиток, и заметила, что слова в свитке исчезли. Она какое-то время смотрела на него осторожно и спокойно. Через некоторое время она сказала: «Человек, который сделал этот свиток, действительно необыкновенен. Слова, которые были выжаты из его мистической ци, застыли, не позволяя им распадаться. Если у меня не будет его странной магической силы, даже если я напишу символы выше, свиток проработает всего несколько секунд». Лицо Хуэйжоу Му Юй внезапно покраснело, но выражение его лица оставалось спокойным. «Похоже, я могу использовать только этот глупый метод. Су Юн, я дам тебе силу. Продолжу поддерживать этот свиток, постоянно его наполняя, и тогда слова не исчезнут. Ты можешь начать обучение». «Что?» Су Юн покачал головой и сказал: «Вы сможете справиться с этим? Пусть кто-то другой это сделает. С этим смогут справиться и другие, верно?» «Нет, я знаю это потому, что у меня также есть некоторое понимание свитков. Свитки очень редки. Хорошо, если в торгово-промышленной палате есть один или два эксперта. В семье Хуэйжоу Му Юй их только три, поэтому у них нет времени, чтобы помочь нам. В конце концов, дел в торговой палате достаточно. Не трать время впустую. Давай начнем, сказала Хуэйжоумуюй. Су Юн увидел, как ее глаза сияют решимостью. Он вздохнул и больше не настаивал. Он кивнул, взял черную подушку и сел на нее. В тот момент, как он собирался вытащить монеты, Хуэйжоумуюй вдруг сказала: «Сними одежду». «Что?» Су Юн был ошарашен и повернулся, чтобы посмотреть на нее. «Не подумай ничего такого». Выражение Хуэйжоумуюй было спокойным, когда она сказала: «Снять одежду нужно, чтобы заставить эффект свитка сработать на твоем теле. Изоляция от одежды снизит эффекты свитка». В самом деле, Су Юн пришел в себя, но он не стеснялся. У него была толстая кожа, Хуэйжоумуюй тоже не стеснялась, а чем тогда беспокоиться? Он снял плащ с тела и бросил его в кольцо хранилища. Затем он снял один из защитных доспехов, открыв кожу цвета пшеницы. Хуэйжоумуюй бросила на него взгляд украдкой и быстро сосредоточилась на свитке. «Мне нужно снять штаны?» – спросил Су Юн. «Не нужно». Ее голос звучал немного сдавленно. «Угу», – сказал он. Су Юн рассмеялся. Он больше не терял времени даром, достал монеты и начал поглощать их. Когда свиток исчез, магическая сила вошла в его тело. Энергия в его теле поднималась. Сила монет проникала в его тело, и духовный глаз усиливался. Он смог повысить свою силу. Монеты медленно потреблялись, и сила Су Юна также постепенно росла. Деньги были важнее всего в этом мире. Сколько же монет культивирования было у владельца торговой палаты, и насколько страшной была его сила? Глава 466. Драконий город. На бугристой горной тропе, ведущей в город девяти голов, вперед осторожно двигалась девушка в красных одеждах. Каждые несколько шагов она останавливалась и оглядывалась, тщательно приглядываясь и прислушиваясь. Хотя культивирование в основном боевом мире происходит очень быстро, здесь слишком много экспертов. Такие люди, как я, что входят в этот мир, кажутся слишком слабыми. Если меня обнаружат сильные, меня атакуют, чтобы усовершенствовать свои сокровища, подумала про себя Ху Цань Мэй и осторожно направилась вперед. Она не решалась войти в город, передвигаясь подальше от людей. С тех пор, как она рассталась с Лун Сянь Ли, она начала искать способ спасти ее. Хотя она и понятия не имела, что делать, она не сдавалась. После того, как ее спас ее мастер, у Ху Цань Мэй было только два члена семьи, мастер и Лун Сянь Ли. Хотя Лун Сянь Ли была предана секте Бессмертного Меча, она не верила, что секта Бессмертного Меча убила ее мастера. Тем не менее, Ху Цань Мэй больше не винила Лун Сянь Ли. Она постепенно понимала свою младшую сестру. Она ничему не поверит, пока не найдет доказательства. Она, казалось, хотела поступить правильно, но была довольно странным персонажем. Однако в этот момент у нее не было никакой подсказки. Ху Цань Мэй начала терять рассудок. Возможно, спасение Лун Сянь Ли было таким же трудным, как само вознесение на небо. Она нашла большой камень, села и начала медитировать и восстанавливаться. Духовная ци основного боевого мира удивляла ее. В дополнение к тому, что она теперь разделяла талант с Су Юном, девушка понимала, что ее культивирование напоминало ракету, поднимающуюся на 1000 миль в день. Однако этого было недостаточно. В этом мире даже духовный мастер не был кем-то примечательным. Свист. В этот момент в небе пронеслось несколько теней. Ху Цань Мэй испугалась и тут же спрыгнула с камня. Она спешно скрыла свою ауру и спряталась за большим камнем. Она спряталась за своим большим хвостом, дрожа. На небесном военном континенте она была довольно сильным человеком. Она понимала, что в глазах сильного жизнь слабых ничего не стоила. Прошло некоторое время с тех пор, как она пришла в основной боевой мир, и она уже стала свидетелем того, как сильные забирали жизни слабых. В воздухе вспыхнули две тени. Ху Цань Мэй спокойно смотрела на людей в воздухе и увидела, что они бежали с помощью своих магических инструментов. Обе тени были в жалком состоянии, их тела были покрыты ранами. Они торопились, как могли, спасая свои жизни. Она не решилась выйти, когда увидела это. Она продолжала прятаться за камнями. Ху Цань Мэй тихо рассеяла всю духовную ци в своем теле. Ее тело было истощено и ее сила, вероятно, была только на уровне продвинутого духовного ученика. Но чем ниже было культивирование мастера, тем сложнее его было обнаружить сильным существам. Даже накопленная сила рептилий была бы даже выше, чем сила продвинутого духовного ученика в этом мире. Примерно через 30 минут появилась другая тень. Она пролетела мимо и полетела к месту, куда бежали те двое. Когда летела эта тень, Послышались всплески сердитого рева. «Не уходите, их преследует враг», — подумала Ху Цаньмэй. Она снова скрылась за камнем и вышла, когда поняла, что была в безопасности. Ху Цаньмэй вздохнула с облегчением, думая о том, как покинуть это место. Там, где были люди, была опасность, и если она была бы затронута, она оказалась бы в опасности. Ху Цаньмэй хотела уйти, как только подумала об этом, но через несколько шагов она остановилась. Глаза лисы засияли, когда она повернулась и направилась в ту сторону, откуда пришли эти трое. Она все еще не решилась двигаться в спешке. Она останавливалась, чтобы проверить каждый шаг. Однако, спустя уже некоторое время, она уловила в воздухе запах крови и много духовной ци. Здесь была пустошь, далеко от города, где мало людей, и не было даже злобных зверей. Брови Ху Цаньмэй слегка поднялись в удивлении, когда она осторожно последовала за запахом крови, и у подножия бесплодной горы ее глазам открылось большое количество ям разных размеров. Вокруг были следы взрывов и сцена поля боя. На этом поле битвы лежали десятки трупов. Но у этой картины были и свои преимущества. Ху Цаньмэй была в восторге. Она пришла сюда, чтобы испытать удачу и посмотреть, нет ли здесь чего-то полезного. Она спряталась за камнем, ее ушки оказались на макушке, ее темные глаза изучали поле битвы. Похоже, это люди из одной секты. Ху Цаньмэй осмотрела одежды культиваторов и обнаружила, что большинство людей были одеты в одинаковые одежды. На правой стороне поля битвы был брошен сломанный магический инструмент. 10 белых лошадей, которые тащили экипаж, были мертвы. Их трупы были разнесены в клочья, и их тела были покрыты кровью. Ху Цаньмэй не рискнула подняться. Вместо этого она совершила экскурсию по окрестностям и осторожно вошла на поле битвы. Все они должны быть существами выше уровня духовного мастера. На их телах должно быть много сокровищ, и они смогут помочь мне стать духовным мастером быстрее, особенно после того, как соберу эти сокровища, чтобы обменять их на монеты культивирования. С мыслями об этом Ху Цаньмэй начала осматривать трупы. Никого еще не знал, что здесь прошла битва. Если бы кто-нибудь знал об этом, это никак не было бы связано с Ху Цаньмэй. Через мгновение Ху Цаньмэй достала чашу и наполнила ее несколькими пространственными мешками. Замечательно, с этими сокровищами выжить в этом мире будет намного проще. Ху Цаньмэй улыбнулась и продолжила поиски предметов, которые она могла использовать. Никто не придет сюда еще какое-то время, и ей не нужно было ни о чем беспокоиться. «Девочка!» В этот момент раздался низкий голос. Сердце Ху Цаньмэй внезапно дрогнуло, и ее хвост напрягся. Она поспешно огляделась и поняла, что звук вышел из ветхого экипажа. «Девочка, иди сюда!» Голос был слабым, но и невероятно властным. Ху Цаньмэй нахмурилась, занервничала, но не убежала. Она осторожно приблизилась к экипажу и подняла занавес. Внутри сидел мерзкий старик, покрытый кровью. Грудь старика была пронзена, и было видно, как колотилось его сердце. Кровь продолжала течь, а ноги его были сломаны. Его руки тоже были сломаны, а кости раздроблены, нельзя было не пожалеть его. Ху Цаньмэй не могла понять, каким было культивирование старика. В этот момент в его теле было немного духовной ци. Но если он не умер от таких травм, его культивирование не может быть простым. Ху Цаньмэй приветствует старшего. Ху Цаньмэй успокоила свое дыхание и поспешно поклонилась. «Я всего лишь мастер 10-го ранга области духовного ученика звезд. Я просто бесполезный человек. Забудь об этом. Если ты сможешь мне помочь, я мог бы помочь тебе, и твое культивирование станет расти не по дням, а по часам. Девочка, ты хочешь помочь мне?» — сказал старик слабым голосом. «Чего вы хотите, старший?» — осторожно спросила Ху Цаньмэй. Однако старик не спешил говорить. Вместо этого он открыл свои залитые кровью глаза и слабо спросил. «Девочка, откуда ты?» «Я?» Ху Цаньмэй была ошеломлена на мгновение, прежде чем она осмотрелась вокруг, и сказала. «Я из императорского дворца». «Императорского дворца? Как ты смеешь обманывать меня? Ты мне веришь? Я изобью тебя», сердито сказал старик. «Старший, не сердитесь. Я совсем недавно вступила в императорский дворец». Старик холодно уставился на Ху Цаньмэй и сказал. «Ты, вероятно, низший получеловек-полудемон. И ты присоединилась к императорскому дворцу? Глупость». След убийственного намерения вспыхнул в глазах Ху Цаньмэй, когда он это сказал, но она ничего не ответила, лишь улыбнулась. «Девочка, ты знаешь, кто я? Кто вы?» «Я, знаменитый седьмой старейшина драконьего города, старейшина Лу. Значит, вы седьмой старейшина драконьего города, для меня большое счастье встретить вас сегодня, старший. Видя старого предка Лу, Ху Цань Мэй поспешно поклонилась снова. Ее милое маленькое лицо было наполнено волнением и трепетом, как если бы поклонник увидел своего кумира. Но все было совсем не так, она даже не слышала о драконьем городе, не говоря уже о старейшине Лу. Старик был счастлив увидеть такую реакцию. Он не ожидал, что драконий город будет славен таким человеком, как он. Старейшина Лу был вполне доволен. «Раз уж ты знаешь о драконьем городе, ты должна знать, насколько могущественен этот город». «Конечно, я знаю. Хотя императорский дворец силен, он совсем не уступает драконьему городу. Я всего лишь получеловек и полудемон. Мой статус невысок, я не смею надеяться войти в драконий город». Когда старейшина Лу услышал это, он рассмеялся. «Ха-ха-ха, девочка, не принижай себя. В драконий город не так трудно войти, и я позволю тебе попасть туда, если ты сможешь оказать мне услугу. Старший, пожалуйста, скажите мне, чего вы хотите», — ответила Ху Цань Мэй. Однако тут старейшина Лу внезапно открыл рот и выплюнул кроваво-красную бусину. Бусинка приземлилась на землю и с треском взорвалась. Распространилась энергия пространства, и на месте, где взорвалась бусина, появился расписной ящик. «Ты должна вернуть эту вещь в драконий город и отдать ее лорду города, понимаешь?» Дыхание старейшины Лу стало быстрым, как будто у него оставалось все меньше времени. «Что это?» Ху Цань Мэй подняла ящик и спросила. Однако старейшина Лу вздохнул и сердито крикнул. «Это не имеет никакого отношения к тебе. Ты должна помнить, девочка, не открывай этот ящик. В противном случае я убью тебя. Люди из драконьего города никогда от тебя не отстанут. Поняла? Ты убьешь меня, старик». Ху Цань Мэй хмыкнула про себя, но ее лицо было самой невинностью. Она быстро кивнула. «Поняла, старший. Иди». Старейшина Лу посмотрел на небо и сказал низким голосом. Однако Ху Цань Мэй не спешила уходить. Она посмотрела на истощенного старейшину Лу и сказала. «Старший, ваша нынешняя ситуация не из благоприятных. Если вы продолжите в том же духе, вы умрете, и души трех душ будут поглощены окружающими дикими зверями. Поскольку младшая хочет пойти в драконий город, то лучше сделать это». «Ах, что ты хочешь сделать?» — спросил старейшина Лу. «Собрать души старшего, вернуться в драконий город вместе с ними и попросить эксперта драконьего города возродить вас». Ху Цань Мэй улыбнулась, и в ее длинных глазах мелькнул намек на какую-то хитрость. Глава 467. Назначенная встреча. «Не волнуйся обо мне, просто выполни задачу. Поторопись и скорее верни эту штуку обратно в драконий город. В противном случае враг драконьего города вернется сюда. Иди же, скорее. Если этот человек заполучит ящик, последствия будут невообразимыми», — крикнул старик. Однако Ху Цань Мэй не собиралась уходить. Она мило улыбнулась и прищурила глаза. «Старший, как я могу это сделать? Как я могу наблюдать, как вы умираете у меня на глазах? Позвольте мне сохранить ваши души и отправить их в драконий город. Пусть лорд воскресит вас. Хоть ваше культивирование и упадет, мы сможем спасти вашу жизнь». И тут старейшина Лу услышал ляск. Ху Цань Мэй уже достала меч со своей талии. Его зрачки расширились. В тот момент, когда меч покинул ножны, перед глазами старика появился красный свет. Затем его взгляд упал на безголовый труп. «Разве это не мое тело?» В момент смерти именно такой вопрос мелькнул в уме старейшины Лу, но он больше не мог думать, и дух начал покидать его тело. Но прежде чем он смог убежать, он был пойман силой всасывания. Эта сила всасывания исходила от древнего колокола в руке Ху Цань Мэй. Колокол указал на духовное тело старейшины Лу, и через некоторое время тело было втянуто в колокол. «Я не ожидала, что сокровище, которое я только что подобрала, окажется настолько полезным. Культивирование этого старика определенно не было обычным. Его душа бесценна, как я могу ее отпустить? Мне она обязательно понадобится для сокровищницы». Ху Цань Мэй лукаво улыбнулась, оглядываясь по сторонам. Потом быстро сбежала, поджав хвост. Она не все еще собрала, но она не могла долго оставаться здесь. Ху Цань Мэй использовала всю духовную ци, которая у нее была, и бежала всю дорогу. Когда она встречала диких зверей, она пряталась. Дойдя до безопасной зоны, она осторожно остановилась. Она посмотрела на странный ящик в руке, но не открыла его. Вместо этого она достала сокровища, которые собрала, и начала осматривать их. Она достала несколько бутылок, высыпала несколько пилюль и понюхала их, а затем отправила в рот одну за другой. Пилюли восстановили ее силы, подпитав ее тело, как дождь высохшую почву и ее духовные сущности. Прим. В Анлите упоминаются глаза, рискну предположить, что речь все же идет про сущности, начали вырабатывать глубокую духовную ци. Ху Цань Мэй продолжала осматривать те вещи, что подобрала. Наконец, к своему удивлению, среди этой кучи сокровищ она обнаружила свиток, который мог скрыть ауру. Ху Цань Мэй быстро достала свиток, ввела его в него духовную ци и активировала. Свиток сразу же взорвался, превратившись в золотой покров, который окутал область в радиусе сотни метров от нее. Ху Цань Мэй заметила, что плотная духовная ци, которая была повсюду в этом мире, бесследно исчезла. Старик так ценил этот ящик, это должно быть это было хорошее сокровище. Вообще говоря, аура этого сокровища была чрезвычайно сильной. Если бы она не сделала что-то, чтобы скрыть его, оно привлекло бы сильных мастеров. Ху Цань Мэй была крайне осторожна, поэтому, если без щита она и не рискнула бы открыть сокровище. Отлично. Ху Цань Мэй улыбнулась и достала ящик. Она пристально посмотрела на него и осторожно открыла. Рев. В тот момент, когда ящик открылся, Ху Цань Мэй оглушил злобный рык дракона. Она вздрогнула, побледнела и отступила. Через мгновение она оправилась и посмотрела на ящик, поняв, что внутри небольшой город. Так же, как и модель, он был очень хрупким. Там были жилища, улицы, площади, магазины, стены и т.д. Перед городом были огромные ворота с двумя золотыми колоннами с правой и левой стороны. При этом драконы обернули свои тела вокруг столбов и фактически ползали по ним как живые. Что это? Ху Цань Мэй была сбита с толку. Она посмотрела на слова на двери: «Реальный драконий город, в каменной комнате». Хлоп. Последние монеты культивирования превратились в безжизненный камень, выброшенный Суюном. Взглянув на груду камней, Суюн почувствовал себя очень впечатленным. Хуэйжоу Муюй приходилось убирать камни 5 раз в день, а также тратить энергию культивирования, чтобы поддерживать свитки, иначе она не смогла бы выдержать. Остались еще, видя, что Суюн остановился, слабо спросила Хуэйжоу Муюй, выглядя очень бледной. «Нет, больше ничего». Суюн выдохнула и сказал: «Отдохните, я закончу сам». Хуэйжоу Муюй кивнула и немедленно уронила руку. Символ на свитке погас. Она быстро достала пилюлю, вложила ее на рот, прислонилась к стене и закрыла глаза. Суюн не стал терять времени и сам быстро закрыл глаза. Хотя он полностью поглотил все монеты, было бы непросто консолидировать так много основы для культивирования. Даже желудок жирного организма страдает от боли и дискомфорта после богатого пира. Теперь ему нужно было переварить все культивирование, которое он поглотил. Хуэйжоу Муюй сказала Сяинь принести сильные пилюли, которые были уникальным сокровищем семьи Хуэйжоу. Добавляющая кровь пилюля, пилюля великого Ян и пилюля деревянного сердца, все они помогли бы в поглощении. 4 дня спустя, все тело Суюна немного опухло, но увеличивалось не оно, а его мышцы и сила. Его тело стало еще больше, и его кожа сияла золотым светом. Его тело было полно духовных сущностей, и количество этих возросло. Кроме того, сердце за его сердцем также прорастало. Оно было на правой стороне божественной силы Цзюня, и силы сердца и Цзюнь наполняли друг друга силой. В общем, урожай этих 10 дней для Суюна был не меньше, чем за годы обучения у Наньгуна Вэньтяня. Его культивирование мгновенно поднялось до 5-го ранга духовного мастера, и его очков силы стало 7900. Такой качественный скачок удивил бы любого духовного культиватора. Суюн, я подготовлю для тебя еще несколько магических сокровищ. Даже если ты не сможешь победить Даши, по крайней мере, ты не будешь убитым, тихо сказала Хуэйжоу Муюй, посмотрев на Суюна. Не нужно, с этим уровнем силы Даши не сможет убить меня. Я поглотил много монет культивирования, но моя внутренняя сила нестабильна. Если я вступлю в контакт с чужими и мощными магическими сокровищами, будет легко взволновать глубокую духовную ци внутри моего тела. Суюн слегка улыбнулся и вышел из каменной комнаты. Хуэйжоу Муюй немедленно последовала за ним. Суюн слегка повернул голову. «Муюй, вы действительно собираетесь отправиться со мной на гору Юйцин? Думаешь, я шутила?» — ответила Хуэйжоу Муюй. Суюн горько улыбнулся. «Муюй, спасибо. Я понимаю, что вы делаете это ради моего же блага, но неужели вы не думали, что я буду волноваться за вас? Это поединок или скорее дуэль до смерти. Никто не может сказать, как все произойдет. Если вы останетесь в семье Хуайжоу, это будет лучшей помощью для меня». Однако Хуэй Жоумуюй покачала головой. «Дааши не посмеет тронуть меня. Разве у вас нет других дел? Вы помогали мне в каменной комнате эти несколько дней. Как там дела торговой палаты? Не нужно беспокоиться об этом. Я передала дела распорядителю. Мне не нужно ничего решать, кроме основных вопросов». Су Юну больше нечего было сказать. Поскольку красавица была так решительно настроена, Су Юн ничего не сказал. «Раз вы все решили, тогда пойдем вместе». С этими словами Су Юн вышел из павильона Хуэй Жоумуюй, поместив перед собой свой бессмертный мистический меч алой крови. «Летающий меч?» Хуэй Жоумуюй нахмурилась. «Поедем за моим экипажем, так быстрее, мой меч не из медленных». Су Юн громко рассмеялся и, взяв Хуэй Жоумуюй за руку, наступил на меч. Почти в то же мгновение, меч вылетел из города пяти листьев, как метеор. Хуэй Жоумуюй застыла на мгновение. Когда она пришла в себя, то поспешно освободила руку из руки Су Юна и встала у задней части летающего меча. Ее выражение было спокойным, но ее щеки покраснели, когда она, понизив голос, сказала: «Веди себя прилично». Су Юн слегка вздрогнул, но затем неловко улыбнулся и не ответил. Кроме того, в городе пяти листьев никто, кроме экипажа семьи Хуэй Жоу, не может летать. «Если бы ты не был так быстр, тебя бы уничтожили защитники города», — сказала Хуэй Жоумуюй. Однако она все еще была шокирована. Скорость Су Юна была почти на каком-то новом уровне. В мгновение ока они оказались вне города. По сравнению с его прошлой скоростью, его нынешняя скорость была в несколько раз выше. Этот парень овладел техникой меча божественного ветра. Его скорость удивительна, но он не знает, какого рубежа достигла его техника меча. Более того, его техника управления мечами довольно странная, подумалась Хуэй Жоумуюй. Через некоторое время декорации на земле быстро сменились. Вскоре эти двое вошли на территорию горы Юйцин. Эта бесплодная гора была чрезвычайно унылой. Даже злобного зверя было бы трудно увидеть здесь, не говоря уже о людях. Вся гора была куском безжизненного камня. Двое приземлились на землю. Су Юн немедленно достал великолепную таблетку. По взмаху руки он достал более 10 мечей и поместил их за спину. Затем он спокойно встал во весь рост, ожидая Дааши. Хуэй Жоумуюй сознательно отступила на сотню метров от Су Юна. Оба молчали. Единственными звуками были звуки ветра. Су Юн закрыл глаза и продолжал культивировать. В этот момент он не смел тратить ни единого мига, силясь усвоить новую энергию в своем теле. Сразу после полудня с неба послышалась серия издевок. «Ты самолюбив, Су Юн. Ты действительно пришел. Тебе так не терпится пасть от моей руки?» Несколько теней бросились к нему. Су Юн оглянулся и увидел, что это был человек из секты Быстрого Клинка. Глава 468. Битва на горе Юйцин. «Дааши, ваша секта Быстрого Клинка хороша только в разговорах. Вы, парни, всегда лаете, прежде чем начинаете бой. Вы, собаки, что ли?» Су Юн не дрогнул и нашел, что ответить. Он совсем не испугался. Дааши услышал это, и его выражение изменилось, после чего он холодно сказал: «Су Юн, я не хочу припираться с тобой». В это время рядом приземлилась группа людей. Всего из секты Быстрого Клинка прибыло 6 экспертов, и все они отступили немного, как и Хуэй Жоумуюй. Су Юн и Дааши были единственными, кто остался в центре вершины горы Юйцин. Они стояли лицом друг к другу и ничего не говорили. Выражение Су Юна было серьезным и сосредоточенным. Дааши смотрел на противника с намеком на презрение. Из-за браслета Лунчжэнь, Дааши не мог разглядеть уровень культивирования Су Юна. Хотя он догадался, что культивирование Су Юна должно было улучшиться с помощью Хуэй Жоумуюй, как оно могло увеличиться значительно? Может ли быть, что он смог превзойти 6-й ранг всего за 10 дней культивирования? Дааши, прошедшие 10 дней, не сидел без дела. Он собрал всю информацию о Су Юне в городе Молодого Оленя. Говорят, что этот парень использует быстрый меч одной рукой. Даже тот красивый личинцзэй уступает ему. «Кажется, у меня есть 2 трюка в рукаве, но я не боюсь тебя, даже если ты быстро растешь. Су Юн, ты привел юную леди из семьи Хуэй Жоу. Может быть, ты боишься, что я убью тебя? Используешь ее в качестве своего талисмана? Я прибыл сюда сегодня, чтобы решить все вопросы с вашей сектой Быстрого Клинка. Хватить говорить глупости, начнем сражаться. Мисс Хуэй Жоу, просто зритель, она не будет вмешиваться в бой между нами», — спокойно сказал Су Юн. Он уже начал готовить состояние меча божественного ветра, поэтому он не хотел терять время даром. Слыша высокомерный тон Су Юна, Да Ши обманул бы, если бы сказал, что не рассердился. Он фыркнул, но не достал свой клинок. Вместо этого он сложил руки и шагнул вперед. Он протянул руку к Суюну, как крюк, со словами: «Раз тебе не терпится умереть, тогда делай свой ход. Как старейшина, я позволю тебе 10 ходов». «Что-что?» Выражение Суюна стало более, чем зловещим, когда его глаза вспыхнули от энергии. Он уставился на Даоши, как свирепый тигр. Поскольку Даоши был настолько высокомерным, он тоже не будет вежлив. Он шагнул вперед и глубоко вздохнул. Он мгновенно вошел в состояние божественного ветра. Он превратился в шторм и бросился в противоположном направлении. Почти в тот же самый момент, когда он сдвинулся с места, из-за его спины вылетела дюжина мечей и бросилась к Даоши. Хаэм, выражение Даоши дрогнуло. Такой быстрый. Его божественный уровень мгновенно отреагировал. Тонкая сабля на его талии мгновенно появилась из ножен и направилась к Суюну. Данг. Клинки столкнулись. Глядя на Суюна, чье лицо было наполнено свирепой аурой, презрение в сердце Даоши бесследно исчезло. Он удивленно спросил: «У этого парня действительно есть кое-какое умение?» 10 ходов. Внезапно он понял, что не сможет выдержать 10 ходов от него. Однако это был еще далеко не конец. Мечи, которые бросились в атаку, разделились на две половины. В каждой группе было по 7 клинков, и выстроились они по кругу. Они сформировали круг и начали кружить у головы Даоши. В то же время, 4 странных летающих меча, которые испускали холодную энергию, направились к ним, дико выпуская леденящую силу, чтобы замедлить движение противника. Это формирование меча. Даоши был удивлен. Это должно быть были 2 отдельных формирования меча. Человеку с первым рангом продвинутой области должно быть сложно активировать 2 формирования меча одновременно. Даже если бы он и мог это сделать, как он мог иметь силы бороться против него? И вообще, невозможно, чтобы кто-то мог одновременно активировать 2 формирования меча. В конце концов, он был только культиватором первого ранга. Мог ли он полагаться на это формирование меча, чтобы победить меня своей духовной ци? Сколько высокомерия! Даоши взревел, и туман, сгустившийся у его тела, испарился. Духовная ци, используемая сектой быстрого клинка, была чрезвычайно особенной духовной ци. Она была намного выше, чем аура ветра. Она была похожа на ауру Линшина. Даоши выпустил 700 теней клинков. Небо было заполнено намерением меча. Оно действительно было несравнимо быстрым. Суюн активировал формирование меча холодного града и убийственное формирование 7 вознесений. Духовная ци внутри его тела начала колебаться, поддерживая 2 великих формирования. Он и представления не имел о скорости, с которой он и клинки вращались. Даоши поспешно отступил, раскинув руки в стороны, и ряд теней мечей бросились вперед. Звук столкновения мечей рассек ветер, и когда тени мечей 2 сторон стали сталкиваться, Даоши понял, что недооценил Суюна. Иметь такую скорость при активации 2 формирований мечей, как это возможно? Леденящей силе формирования меча холодного града казалось было очень непросто выстоять против Даоши, и в итоге каждое каменное тело разлетелось на куски из-за холода. Теперь осталось лишь формирование 7 вознесений. Суюн махнул рукой и отозвал формирование холодного града. Осталось только 1 формирование меча, и для его поддержания не требовалась большая сила. Он вздохнул с облегчением и направился к Даоши с бессмертным мистическим мечом малой крови. Техника божественного меча ветра никем не сдерживалась, когда была активирована. Вой ветра, земля. Суюн ударил по земле своим мечом. Большое количество ци меча вылетело с поверхности земли и атаковало Даоши. Выражение лица Даоши слегка изменилось, и он отскочил. Суюн воспользовался импульсом, и его палец двинулся вперед. Формирование 7 вознесений в воздухе немедленно атаковало Даоши. 7 мечей рассеялись, как сеть, и затем 7 мечей начали свою атаку. Даоши бросил клинок, рассекая 7 мечей, которые атаковали его. Хотя скорость 7 мечей была недостаточно высокой, он был в состоянии заблокировать их. Однако разрушительная сила каждого меча была ужасающей. Это была сила убийственного намерения. У меча на самом деле было убийственное намерение. Это формирование меча было ужасающим. Даоши покрылся холодным потом. Свист. Внезапно за спиной появилась холодная ци меча. Он обернулся и атаковал своим мечом. Но на этот раз там был не меч формирования 7 вознесений, а Суюн. Он держал меч алой крови и выпускал 1000 теней мечей. Он застиг Даоши врасплох. Быстро. Когда Суюн оказался у меня за спиной, Даоши был потрясен, не говоря уже о нем, даже люди Хуайжоумуюй и другие не среагировали. Еще секунду назад Суюн находился в нескольких десятках метров от Даоши. Даоши был застигнут врасплох, у него не было достаточно времени, чтобы защитить себя. У него едва было время одного вздоха, прежде чем противник появился с большим количеством мечей, которые были такими же тонкие, как волосы. Потрясенный, он поспешно отступил от Суюна. Он пытался использовать духовную ци, чтобы остановить эти странные ауры, но Суюн, казалось, был готов к этому. В этот момент он развязал бурю атак, которые не дали Даоши никакой возможности перевести дыхание. Даоши был полностью подавлен. Ци меча, которая вторглась в его тело, начала отвлекать его. Она врезалась в кровеносные сосуды и рвалась наружу. Духовная ци в его теле была загрязнена, и его духовную ци было трудно собрать. Суюн не увернулся. Он позволил крови упасть на его грудь. Он сосредоточился и собирался воспользоваться хаосом на своем мече и камне, чтобы отбросить противника. Беспорядочные тени мечей переплелись между собой, и ученики секты Быстрого Клинка были ошеломлены. Какая сила! Он был настолько силен, что не мог проиграть мастеру их секты с такой скоростью. У него действительно была возможность продержаться. В этот момент никто из учеников секты Быстрого Клинка больше не осмеливался смотреть на Суюна с презрением. Быть того не может. Даоши даже не имел возможности перевести дыхание. Он знал, что с самого начала он был поражен Суюном. Эти два формирования меча были, вероятно, ловушками. Он не осмелился снова расслабиться. Он сразу же использовал свое магическое сокровище, и когда сабля и меч столкнулись, на его левом пальце появился золотой шар. Щелк, шар лопнул, и изнутри вырвалась рябь воздуха. Она прямо врезалась в противников и исчезла вдалеке. Даже Хуайжоумуюй и ученики секты Быстрого Клинка были затронуты и потрясены. Даоши чуть отдалился от Суюна и немедленно достал таблетку. Он бросил ее себе в рот, затем хватил ртом воздух и выпустил круг серого ветра. Оттеснить Суюна было непросто. Суюн сильно нахмурился и убрал формирование семи вознесений. Создание формирования семи вознесений не могло справиться с Даоши, но оно, наконец, получило несколько преимуществ. Суюн не стал стесняться и вынул восполняющую гранулу, полученную от Хуайжоумуюй. Он засунул гранулу себе в рот, а затем приблизил к себе меч алой крови, готовясь снова сражаться. Когда гранула вошла в его желудок, духовная ци вокруг Суюна возросла с удивительной скоростью. Ци, которую он потратил, в исступлении восполнялась.